Вопрос 370. Может ли невинная женщина родить? Молодая замужняя женщина, решив, что забеременела, пришла к врачу на консультацию. Врач осмотрел ее, подтвердил, что она беременна, а затем, не говоря ни слова, достал резиновый штамп и отпечатал им что-то на ее животе. Жена, вернувшись домой, обо всем рассказала мужу и попросила прочесть, что там за надпись оставил доктор. Но она оказалась настолько мелкой, что прочесть ее можно было лишь воспользовавшись сильной лупой, а надпись гласила: «Когда вы сможете прочитать это без увеличительного стекла, везите срочно жену в роддом» из невыдуманных рассказов. От воздуха женщина не родит. Но если во время петтинга мужчина водил эрегированным членом у входа во влагалище, то наступление беременности не исключено, так как при возбуждении со смазкой выходит и небольшое количество сперматозоидов. Хотя при этом не было серьезной эякуляции, оргазма, цела девственная плева. Сперматозоиды проникнут через микроотверстия в ней, пройдут по фаллопиевым трубам, соединятся с яйцеклеткой, и произойдет зачатие. Такое редко, но бывает.